глава 12, о дивных делах, производимых Богом в святых. Подлинно велики дивные дары, которые Господь верным Своим, находящимся еще в этом тленном теле, дарует с неизреченную щедростью, и никому из людей, кроме только испытавших, неизвестны. Пророк, понимая под этим чистоту духа, как от своего, так и от лица тех, которые достигли этого состояния и расположения, воскликнул: «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это» — Псалом 138. Иначе пророк ничего нового и великого не сказал бы, если бы с другим расположением сердца или о других делах Божиих произнес это. Ибо нет никого из людей, кто бы и из величия самого творения не познавал, что дивны дела Божии. Впрочем, что он в святых своих ежедневным действием производит и по особенной щедрости обильно изливает, то знает только душа пользующегося, которая в тайне своего сознания бывает единственной ценительницей благодеяний его, так что не только никаким словом не может выразить их, но и чувством и помышлением объять, когда, выходя из состояния огненной горячности, спускается к материальным земным видениям. Ибо кто не удивится делам Божиим в себе, когда увидит, что ненасытная жадность чрева и гибельная роскошь прожорливости подавлены в нем так, что даже самую малую, самую дешевую пищу редко и нехотя принимает? Кто не удивится делам Божиим, когда почувствует, что тот огонь похоти, который прежде считал естественным и неугасимым, теперь охладел так, что не чувствует в себе и простого возбуждения плоти? Как не возблагоговеет перед силою Божией всякий, когда увидит, что люди прежде жестокие, свирепые, которые раздражались и при раболепном служении приходили в большую ярость, теперь пришли в такую кротость, что не только не возмущаются никакими обидами, но еще с большим великодушием радуются им? Подлинно, кто не удивится делам Божьим и с полным расположением не воскликнет: «Я познал, что велик Господь» — Псалом 134, когда увидит себя или другого кого-либо, что из хищного сделался щедрым, из расточительного воздержанным, из гордого смиренным, из щеголеватого и изнеженного пренебрегающим щегольством и изнеженностью, и добровольно переносящим бедность и тесноту настоящих обстоятельств. Точно, дивны эти дела Божии, которые пророк и подобные ему признают, изумляясь при созерцании их. Это те чудеса, которые Бог положил на земле, и тот же пророк призывает все народы к удивлению им, говоря: «Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем» — Псалом 45. Какое чудо может быть больше, как в самое короткое время из хищных мытарей сделаться апостолами, из жестоких гонителей — самыми терпеливыми проповедниками Евангелия, так что ту самую веру, которую преследовали, — потом распространяли даже пролитием своей крови. Это те дела Божии, о которых Сын Божий свидетельствует, что Он ежедневно вместе с Отцом делает, говоря: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю» — от Иоанна 5:17. Об этих делах Божиих блаженный Давид, воспевая в духе, говорит: «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса» Псалом 71. О них и пророк Амос говорит: «Смертную тень претворяет в утро, а день делает темным, как ночь» — Амос 5:8. Это именно есть изменение десницы Всевышнего — Псалом 76. Об этом спасительном делании Божием пророк молит Господа: «Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас» — Псалом 67. Я уже не говорю о тех тайных сокровенных действиях Божиих, которые Дух всех святых каждую минуту видит совершающимися внутри себя особенным образом, о том небесном излиянии духовного веселья, вследствие которого унылый дух живостью нечаянной радости возвышается к тем неведомым восторгам сердца, к неизреченным, неслыханным утешениям радости, коими мы, иногда оцепенеющие в унылой бесчувственности, как бы от глубокого сна возбуждаемся к пламеннейшей молитве. Это есть та радость, о которой говорится: «Того не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку» 1 Коринфянам 2, 9, о которой блаженный апостол говорит тому, кто расслаблен земными пороками, привязан к человеческим страстям и не видит ничего из этих даров Божиих. Наконец, тот же апостол, как о себе, так и о подобных ему, вышедших уже из сожительства человеческого, прибавил: «А нам Бог открыл это Духом Своим». Там же стих 10. Глава 13. Одни испытавшие знают сладость целомудрия. Итак, во всем этом, насколько дух возвысится в чистоте, настолько же возвышеннее будет созерцать Бога, и будет возрастать в нем больше удивления в самом себе, нежели раскрываться способность высказаться. Ибо как не испытавший не может постигнуть умом силу этого веселья, так испытавший не в состоянии будет изъяснить словом, подобно тому, как если бы кто-нибудь захотел на словах объяснять сладость меда тому, кто никогда ничего сладкого не вкушал. Точно, и этот не поймет ушами приятности вкуса, кои никогда устами не отведывал, и тот не сможет словами объяснить сладость, которую узнал вкусом, а только вследствие узнавания приятности молча будет удивляться сладости, испытанной от вкуса. Так и всякий, кто удостоится достигнуть вышесказанного состояния добродетелей, молча, умом рассматривая все то, что Бог по особенной благодати делает в своих рабах, и при размышлении о всем этом, изумляясь, с искренним расположением сердца будет взывать: «Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» — Псалом 138. Итак, это есть дивное дело Божие, что человек, находясь в плоти, отверг плотские страсти и при таком разнообразии обстоятельств и вражеских нападений держится в одном состоянии духа и пребывает непоколебим при всяком случае. Укрепленный такой добродетелью, один старец, когда близ Александрии, окруженный толпою неверных, стал подвергаться не только злословию, но и тяжким обидам толкающих, и когда с насмешкой говорили ему: «Что удивительного сделал ваш Христос, которого вы почитаете?», ответил: «То, что я не возмущаюсь и не оскорбляюсь этими и даже большими обидами».